Глава 16. Первым делом я снова восстановил давно мне знакомый тайник в полу, вытащив кирпич и убрал все свои алмазы и украшения в него. Теперь бы еще отколоть половину кирпича, убрав нижнюю часть, чтобы он не вылезал из пола. На всякий случай, чтобы это место не бросалось в глаза, я подвинул кровать на новое место, учитывая, какая она тяжеленная, из плотного дерева, Клоя или Грита без мужской помощи подвинуть ее не смогут, чтобы лазить там с мокрыми тряпками и протирать пол. Этим особенно любит заниматься Клоя. Да и под скрытым магическим тайник находится. Особо опасаться тем более нечего. Я разместил кровать около входа, памятуя, какая тут летом жара, и что немного прохладнее находиться в районе продуваемой двери, распахнув ставни полностью и в этой, и в той комнатах. Подальше от раскаленного подоконника и нагретой стены. Золото я собираюсь вскоре потратить, но раз я, пусть пока предварительно, думаю все же познакомиться с рыжими, стоит задуматься о каком-то отдельном тайнике, которым я смогу пользоваться без лишней огласки. Рыжие, как только познакомятся со мной, легко найдут местное варье, чтобы обыскать мою комнату, пусть даже и по беспределу, поставив Клою и Трона под ножи. Про такую возможность я должен всегда помнить. А тогда получается, что моя мысль о начале небольших продаж камней через местных ювелиров принесет мне гораздо больше проблем, чем реальных денег. Реализовав пару камней за полстоимости, я подставлю под удар близких мне людей. Засвечусь сам в глазах рыжих. Могу даже не сдержаться в ответ на их наглость и нечеловеческий подход к ведению дел. Начну их мочить, не задумываясь о последствиях. Только именно этого мне и не требуется пока. Мочить буду, но в нужный момент, который сам тщательно выберу. Пусть спокойно привезут бочки с содержимым в усадьбу, ничего не подозревая. Только тогда можно будет проредить количество рыжих крепышей внезапным нападением на 2-4 членов сообщества, прежде чем наведаться к ним в гости. Да, точно. Они же тогда повезли своих покойников сжигать куда-то за город. Тут есть над чем подумать. Ведь свой поминальный костер рыжие разводят всегда только среди своих, то есть где-то за городом они окажутся совсем одни, около большого костра. Никто не помешает мне отправить всех их на этот самый костер, пусть только тушками. Это же гораздо проще, чем воевать в тесных проходах и коридорах усадьбы, боясь привлечь внимание стражи. Элегантное и простое решение, чтобы провернуть все без лишнего шума и пыли в городе и без свидетелей на месте разборки. Пропали где-то противные нелюди, и все этому только обрадуются. А зачем они попрыгали в костер и сгорели до смерти? Это уже их личное дело. Город с радостью наложит лапу на усадьбу и все добро, которое в ней останется после моего тайного визита. В усадьбе тогда остались всего пару охранников, и они мне не противники по большому счету. Если и есть у них во всем сообществе пара начинающих слабеньких магов, чтобы наложить на тайник скрыт. Для меня это проблем не составит никаких. Серьезно сопротивляться мне они не смогут. С такими мудрыми мыслями в моей светлой голове и немалым облегчением пониже спины я поспешил в лесу, где присоединился к своей компании, радостными криками встретившей мое появление в зале трактира. Больше всех зримо обрадовался учитель, очень переживающий, что я пропаду с концами и не с кем ему окажется спасать сестру. Я сначала остановил прислугу и продиктовал заказ. Потом подсел к нему рядом и, прежде чем ответить на вопросы, где я столько пропадал, попросил предоставить мне возможность поесть и попить. «Парни, с утра маковые росинки не положил в рот», – признался я и занялся быстро принесенным жарким с тушеной кашей. Блюдом, которое получается у местного повара на отлично, поэтому постоянно пользуется спросом. Его не требуется долго ждать. Приносят большую плошку на стол почти сразу. Выпил заодно пару кружек местного пива и только потом, после трапезы, рассказал свою версию поездки. Что нанялся я по знакомству охранять определенные торговые операции, стоящие на грани закона, рискуя своей шкурой за неплохие деньги. Пришлось прокатиться в сторону рудников, на полпути, чтобы постраховать пару сделок. Так я объяснил свое долгое отсутствие. Расспрашивать больше меня не стали, и так все поняли, что разговор идет об обычной контрабанде, которую полулегально тащат торговцы из Гардии и Муклена, остерегаясь заходить в порт Астара, чтобы не платить положенную плату в казну города. Они выгружают ее с кораблей на половине пути между Астаром и рудниками. Там же продают, меняют и проворачивают такие сделки, чтобы не рисковать и не тратить лишнее время. Из Астара им требуются только продукты и еще изделия для комфортной жизни в осажденных городах, насколько она может показаться там комфортной. Из городов севера, получается, в Астар поступает раскопанная там мародерка, которую складируют у крестьян в сараях и хлевах на подъезде к городу. Потом ее завозят мелкими партиями, чтобы не привлекать внимания стражи и приписанного к речным воротам мытаря. Полулегальный и не очень приветствуемый властями города бизнес, но закрыть все побережье селенок у Астара явно не хватает. Поэтому и терпят власти появление необходимых горожанам вещей и безделушек, которые так и называют «оттуда» или «северные». То, что я подрядился работать в охране нелегального бизнеса, признание и уважение мне, конечно, среди гвардейцев не добавит. Посмотрят немного косо, однозначно. Однако с моим авторитетом в боевых искусствах ничего не случится. Учителю на это вообще наплевать. Генс окажется основным недовольным, как уже серьезный командир в гвардии, обязанный точно не поощрять такую деятельность. Но все же против учителя, и значит меня, он выступать не станет. Тем более, что я только охраняю, а не торгую. С меня и взятки гладкие. Мое дело в сторонке стоять и смотреть, чтобы заказчиков никто не обидел, типа. Зато теперь я всегда могу исчезнуть на пару осмиц, и никто не станет интересоваться, что я делал, если я связался с такими людьми. Да и какой-то дополнительный доход мне требуется иметь, чтобы объяснить, откуда берутся деньги. Ведь покупать я собираюсь много. Учитель пока все никак не решится поговорить со мной насчет перехода через горы, присматривается ко мне и, пожалуй, что соберется на разговор только после первых боев, в которых я поучаствую. И так, конечно, видно, что я соображаю в теме, легко переигрываю остальных бойцов в тренировочных боях, но этого мало, чтобы меня признали за серьезного бойца, что мне, в общем-то, и не требуется пока. От боев в круге я пока отказываюсь, хорошо понимая, что никаких десятков золотых на кону там не стоит. Так и трактир еще не стал настолько популярным, как это произойдет через 3-4 месяца. Он считается очень хорошим по кухне и пиву, только достаточно дорогим и массовой популярности у платежеспособной публики еще не добился. А простой народ предпочитает более дешевые и веселые места. Ту же самую жаровню или ходить к Мортенсу. Этому хорошо поспособствует популяризация боев в круге, когда учитель поднатаскает парней, и они начнут выдавать зрелище. Еще выступление прекрасной Гриты, понемногу становящейся известной певицей в широких кругах. Еще хорошая музыка, популяризируемая Споком, и жесткий фейс-контроль, до которого еще далеко. Я пока активно не перетаскиваю сюда Гриту, помня о том, что произошло у Мортенса, и уже отчетливо понимая, что слишком радикально, будущее менять мне явно не стоит. Суждено ее музыканту распрощаться с жизнью там. Пусть так оно и будет. Иначе судьба может распорядиться, чтобы те отморозки дворяне остановились в той же лесе. И как все случится здесь, я уже не буду знать. И, соответственно, что не смогу правильно вмешаться. Да и погибнуть могут совсем другие люди. Те же гвардейцы, которые на беспредел молодых дворян сквозь рукава смотреть долго не станут. Ввяжутся в кровавую стычку. Погибнет тогда не тот самый музыкант, которому предначертано, а кто-то из моих приятелей, а то и сам учитель. Он-то на эту дворянскую спесь вспыхнет сразу, как порох, кинется первым и может получить кинжал в живот вместо поднадоевшего мне уже своей рожей музыканта. Так что я сознанием будущего веду себя спокойно, если оно меня устраивает по своим последствиям. Вечер прошел в дружеской попойке. Я вернулся в свой двор, уже забрав Гриту от Мортенса, помахал приветственно соседям и утащил красотку наверх. Ибо неотложное желание срочно с ней поговорить по душам у меня снова появилось. Такая она красивая и воодушевленная удачным выступлением. Утром, после бессонной ночи, завтракал я не один, уже с троном, и упросил Клою отдать весь на редкость вкусный омлет именно мне, так как девушка очень устала и просила ее не будить. «Еще бы! Я ведь выдал ей пару талеров на покупки, чем обрадовал милую очень-очень», вызвал новый прилив энтузиазма, непосредственно сказавшийся в постели. «Шопинг, милый шопинг! Как немного требуется моей подруге, чтобы почувствовать себя счастливой и любимой, достойным и благодарным человеком. Наконец-то я в мастерской с утра, и мне не придется куда-то спешить. Крип с парнями гордо рассказывают, что выдали одну подводу за эту осьмицу и приняли два новых заказа от знакомых других благодарных клиентов. Трон, конечно, и так все рассказал мне за завтраком и по пути на работу. Но послушать рассказы остальных сотрудников и похвалить за трудовые подвиги всегда полезно для бизнеса и моей роли в нем. Я-то ж еще не ушел в свою комнатку. Шепотом еще раз поблагодарил за то, что мой камень снял большую часть болезненности в колене. А так как он теперь не напрягает больную ногу в мастерской, она и не болит сильно, чем старик очень счастлив. «Камень все время лежит под лучами светила и набирает целебную силу», – шепнул я ему, когда старик робко поинтересовался, как там с новым сеансом лечения. «Пусть пройдет месяца три. Летом сила ареала больше копится. Мы попробуем еще тебе помочь». В ответ Яташ пожал мне руку и долго потом еще не уходил из мастерской, слушая с нами добровольный отчет Крипа о том, сколько деталей потрачено и сколько заказано новых. Я переоделся и работал со всеми до обеда, которым со мной поделился Трон, объяснив, что Клоя положила еды на нас двоих. «Старина, придется поднять мне плату за комнату и питание. Мне кажется, что я больше проедаю, чем плачу». «Не придумывай! Тебя не было дома больше осьмицы, так что в убытки ты нас не вгонишь», – отмахнулся Трон. «Да и я получаю здесь уже в полтора раза больше плату, чем когда катался на рудники. Большое тебе спасибо, что привел меня к таким хорошим людям, как Крип и его парни». Учитывая, что первым делом, пока сосед переодевался, Крип долго благодарил меня за такого толкового и рукастого работника, который все знает о подводах и постоянно вносит, как бы это сказали в социалистическом Кутаиси, правильные распредложения. Они очень помогают поднять качество и уменьшить трудоемкость рабочих процессов. Учитывая все это, можно с уверенностью утверждать, что они нашли друг друга. После обеда мы все вместе сходили к Водору. Он продемонстрировал мне уже готовый образец лука для арбалета и похвастал, что немного изменил мои рецепты. Теперь сталь еще более упругая и гибкая. «Как раз то, что и требуется для арбалетов, а лучше уже не сделать». Такой вывод кузнеца меня очень радует. Раз уж он сам такое утверждает, значит, что получена максимально упругая сталь, больше ее не улучшить. «Отлично, только, Водор, послушай, что я тебе скажу. Занимайся сам этим делом, чтобы твои работники не имели понятия, что ты добавляешь в металл и при какой температуре закаляешь его. Пусть это останется только наш секрет». «Понял я уже», – буркнул кузнец. «Я ведь не первый раз напоминаю ему о промышленном шпионаже и слабых на подкуп подмастерьях». «Ты лучше скажи, когда первую партию ковать?» «Когда, когда? Вчера пора было бы уже начинать», – обрезал я его недовольство. «Сможешь сделать 32 лука?» От такого количества Водор даже оторопел. «Сколько, сколько?» «32 образца. И по какой цене ты собираешься нам их продавать, жадюга?» «Так, это...» Кузнец начал усиленно тереть голову. Памятный мне жест, когда хочется попросить плату побольше, но есть страх, что клиент плюнет и уйдет. «Три лука за золотой. Пойдет?» Есть в голосе определенная нерешительность. Хотел ведь 4 изделия на 1 талер предложить кузнец, но решил поднять цену, услышав про огромный заказ. «Пойдет», – коротко ответил я и отсчитал в широкую ладонь 11 золотых. «Плачу за все вперед. Крип, будешь свидетелем, а то мало ли». Водор подумал, не обидится ли за такие слова, за такое недоверие к честному человеку. Но стопка блестящих кругляшей примирила его с несправедливым утверждением. «Плачу вперед и сразу говорю, у нас образца самого арбалета еще нет. Придется найти его где-то. Лучше, чтобы работы рыжих оказался. Есть у тебя на примете где купить или взять на время заплату?» Вудер опять зачесал свою лохматую голову и потом высказался. «Найдем арбалет. Тетивы еще много потребуется. Есть где купить?» «Это тетиву австрийские купцы продают. Еще те, которые из бейств здесь торгуют». «Я подумал, что по лавкам и сам с удовольствием пройдусь, с купцами поговорю, поторгуюсь и познакомлюсь с самыми солидными из них, чтобы знали меня с хорошей стороны, как серьезного бизнесмена». «Ладно, тетивой сам займусь, дело серьезное. Тут особый человек нужен с подходом и понятиями». Потом посмотрел на мнущегося Водора и подумал, что хорошо бы еще и к нему в компаньоны войти. Ведь от нашего заказа ему тоже так хорошо перепадет. Все наконечники болтов для гвардии и те же еще неизвестные здесь козьи ножки. Все свои же заказы у него разместим. Если сейчас вложить в его дело те же 50 или побольше талеров, потом можно будет каждый месяц постолько иметь. Ну, это я загнул. Однако за 3-4 месяца деньги вернутся, а потом пойдет уже чистая прибыль. Да и доля моя подорожает солидно к неминуемой в будущем продаже. Хорошая мысль. И требуется ее развить до логического окончания. В той жизни я просто подарил кузнецу 40 золотых на покупку соседского сарая. В этой, зная все расклады и прикуп в итоге, можно и другим путем пойти. Все равно вскоре кузнец, узнав цену, по которой мы арбалеты ратуши продаем, попросит поднять для него закупочные цены на луки. Так что я могу это сделать и сейчас. При условии вхождения в дело, пусть уж прижимистый кузнец сам оценит свою мастерскую. Мне здесь большой долей не пахнет, типа половину или 4 доли из 10 ни за что не отдаст. Но мне и трети хватит, или четверти. Человек он тяжелый, недоверчивый, зато очень щепетильно честный и по итогу, конечно, предложит выкупить долю обратно. Но это уже окажутся совсем другие деньги, особенно после тех доходов, которые кузница покажет за этот год, который я планирую пробыть в Черноземье. Что я буду делать с заработанными деньгами, пока не представляю совсем. Время, впрочем, еще есть. Заодно переключим всю его деятельность только на наши потребности, нашей мастерской и заказов для ратуши. Он без разговоров, самый лучший в городе кузнец. Именно Божьей милостью, и то, что станет работать только на нас, однозначно сделает наш путь к успеху еще надежнее. А конкурентам затруднит попытки догнать нас и повторить выпускаемые арбалеты и прочие изделия. «А скажи-ка, Водор, тебе вон тот сарай не требуется для расширения кузницы?» Так я начал свой хитрый план по вхождению в число акционеров кузницы. «Требуется, очень даже. Но хозяин там совсем не дурак. Просит за свою развалюху каких-то невероятных совсем денег», – сердито выговорил кузнец. «Понятно. Цена сарая 20 золотых. Хозяин просит 60?» И я вопросительно посмотрел на Водора. 80, – буркнул тот. «Значит, за 40 отдаст. Договаривайся с ним о покупке. Пусть бумагу из ратуши покажет. И оформляем». Крип и Водор как-то странно смотрят на меня, явно не понимая, как я раскидываюсь такими суммами, если только что оплатил огромное число луков для арбалетов, притом вперед оплатил. Они еще не знают, что мешок с 200 золотых просто так стоит в моей комнате, внизу шкафа, и я очень желаю побыстрее потратить их все. Чтобы золотые талеры вложились в верное дело, а не приманивали воров и прочее несчастье на наш дом, в котором мне очень нравится жить. Сейчас я их добью, чтобы совсем порадовать Водора. «Водор, давно на твою кольчугу гляжу. За сколько отдашь лучшему другу?» Кузнец с удивлением смотрит на Крипа, который и точно его лучший друг. Тот смотрит на меня, не понимая, в чем дело. Трон смотрит на всех сразу. «Да-да, по цене как Крипу, но только для меня». «Это...» И кузнец снова чешет голову. «За 12 отдашь?» Решаю я помочь ему, чтобы не сильно мучился. Помню ведь старую цену, по которой ее купил. Ну, может, пару золотых накину ему. «За 12?» Водор думает, что-то считает, и через минуту внутренней борьбы соглашается на сумму. Тем более, что ему срочно потребуются деньги на ремонт новой покупки и оборудование для нее. «Получите. и 12 золотых снова отправляются в широченную ладонь. «Крип и трон, будете свидетелями», – оглашаю я и стаскиваю качественную вещь с допотопных плечиков.